Глава 20. Больше никаких звуков издалека я не слышал, полностью погруженный в то, что я назвал медитацией. Процесс избиения в тряпочке размотанного кабаньего нутра. Все то же самое. Он парализован, атаковать меня не может и медленно по 5 пунктов в секунду теряет собственное здоровье от кровотечения. Мне бы в идеале снова подгадать этот момент, чтобы именно я стал причиной смерти монстра, ведь сомнения насчет того, достанется ли мне полагающийся за убийство опыт, никуда не делись. Да только прочность кинжала я так и не восстановил. А после взятия стартовых кинжалов, все, что было в сторожке Фрода, исчезло. Ладно, ткну несколько раз и будь что будет. В крайнем случае, буду четко понимать, что именно мой победный удар должен давать награду. Хотя я больше склонялся к тому, что должен нанести хотя бы какой-то урон, чтобы в принципе появиться в листе будущих наград. Ведь как оно в группах бывает? Убивает врага всегда только кто-то один, но качаются все. Да, скорее всего, так оно и работает. Ударив булькающее и пузырящееся отбитое нутро кинжалом, я сломал свое последнее оружие. Его иконка в инвентаре покраснела, а строчка нулевой прочности ярко загорелась, сигнализируя о проблеме, которую нормальный игрок бы никогда не допустил. Я нанес этому кабану 1 урона и просто сел смиренно ждать его кончины. 9, 4. Труп. Противник — искаженный мраком кабан. Уровень 1. Здоровье 0 из 650. Труп не осмотрено. Полученный опыт — 80. Ну, наконец-то! Ознакомимся со статистикой. Но прежде чем погрузиться в изучение интерфейсных вкладок, я, будучи благоразумным, отступил к безопасному месту на реке, прихватив с собой кусок шкуры и еще одну порцию сырого мяса. Невольно задумался над тем, как омерзительно будет это есть. Однако, как в старые добрые времена, кусок свинины был карикатурно аккуратным, красно-розовым и свежим, без каких-либо напоминаний о том, что существо, из которого этот кусок добыт, вообще-то выглядит как в плохом хорроре, как и все прочие существа вокруг. Но брезгливость не мешала мне есть крыс, так что и тут утрусь, я уж как-нибудь пообедаю дарами природы. Разведя костер, я забросил первый кусок мяса над огнем, выбрав в интерфейсе функцию «треноги». Мне не надо было строить ее физически, все происходило по воле системы, так что мясо стало равномерно поджариваться, магическим образом вращаясь над огнем. Тогда-то я и погрузился в свои характеристики. Игрок Майкл, уровень 3. Раса — человек, класс — без класса. Праведность — нет. Текущее здоровье — 170 из 170, текущая мана — 110 из 110, текущий запас сил — 170 из 170, текущий опыт — 1 из 500. Поздравляем, получен новый уровень. 3. Доступных для распределения характеристик — 10. Так. Я шумно выдохнул и протянул, удивленно рассматривая полученные сведения. Я многое могу сказать про тех, кто всю эту хрень затеял. Как правило, ничего хорошего. Но то, что я запамятовал требуемое количество опыта для нового уровня со 2 на 3, это еще ладно. Но то, что сейчас я отчетливо вижу изменившуюся прогрессию по опыту с 3 до 4, причем сильно в большую сторону, это факт. Раньше его нужно было меньше. Другой разговор — это то, что я опять с новым уровнем получил 10 единиц характеристик. Такого тоже не было. Да сколько ж всего изменилось. Сделано это осознанно, чтобы наши прошлые игровые сборки и билды поломать, заставив развиваться иначе. Ну, тогда все просто. Те, кто в основе своего билда имел заклинание, просто или не выживут, или переквалифицируются в бойцов с тяжелым оружием. Те, кто полагались на кинжалы или луки, где основной характеристикой была ловкость, поступят точно так же. Ведь нет никаких резонов собирать свой старый билд, если ты до него просто не доживешь. А без силы и выносливости, вначале, ни одному противнику ничего сделать и не удастся. Либо же эти бесплатные характеристики — это подачка, чтобы мы могли дожить до первого серьезного усиления. Черт его знает. Все 10 очков характеристик загоняю в силу, не мудрствуя лукаво. Итак, что теперь у меня есть? 16 пунктов в силе. Это без всех бонусов. 16 единиц урона ударом кулаком или ногой. 1:1. Далее, на что я могу рассчитывать сейчас и в ближайшем будущем? Первонаперво мой урон почти удвоился и будет составлять 30 единиц из-за пассивки связанной души. Отлично. И еще в ближайшее время, когда я доберусь до 100 уровня мастерства безоружного боя, я удвою урон снова. И еще 10% сверху за преодоление отметки в 10 пунктов силы. Тут правило такое же, как и у оружия. Увеличение урона. Итого 66 или 7 единиц урона. Да, минус 80 пунктов в процентах. Без критического урона где-то 13 единиц. Недурно, недурно. Но сейчас я буду бить кулаком уже по здоровью, что многократно могло бы ускорить мою прокачку. Воодушевившись этим обстоятельством и сильно задумавшись, я сжег большой кусок кабанины. Выругался, сплюнул, выбросил превратившееся в уголь мясо. Передержал. Нанизал второй и последний свой кусок и скорбно взглянул на единственную кожаную шкуру, выпавшую мне из кабана. Без шила, иглы и ниток, а это просто стандартный набор кожевника или портного, я ни во что эту шкуру переработать не смогу. Тут в игре с этим проще. Никакого дубления, никакого укрепления, снятия жира. Ничего не требуется. Шкура сразу годится в ремесло. И из нее сразу можно что-нибудь сделать. Да вот только шовного набора нет. Еще один пункт за то, чтобы двигаться в Ривердейл. Час бонусного опыта осталось. Пойти добить кулачку до легендарного? Наверное, надо. Но только поесть бы сперва, а то живот сводит уже. Так я и сидел в оба глаза, наблюдая за процессом приготовления огромного куска плоти. И слушал негромкий звук слабых речных порогов. Но кто же там все-таки был в том лесу? Илья или, может быть, Юля? Выкрик был высокий, так что склоняюсь ко второму варианту. Но это лишь предположение, не основанное ни на чем. Кроме того, что я соскучился и дурею тут в одиночестве, постоянно рискуя жизнью. Но мне нужно быть стойким и помнить, что они могли бы и не успеть. Любая проблема, и я не смог вмешаться и помочь, потому что застрял в чертовой временной ловушке. Либо же осознанный отказ от борьбы. Юля почти сдалась. Я говорю «почти», потому что в тот день, когда мы падали с неба на землю, я ей втолковывал свои идеи, мне показалось, что взгляд ее все же загорелся. Но ведь могло быть и иначе. Пришла домой, увидела родственников, расслабилась и решила не заканчивать свой первый этап. А еще это я полгода осколки собирал. То одно, то другое. А у них какие-то подозрительно легкие задания, и мне подумалось, что и тут я просчитался. Возникли какие-нибудь трудности, которые тяжело преодолеть нахрапом. Черт, зараза! Я в последний момент успел снять мясо с жарки, пока оно не превратилось в уголь. Снова задумался и чуть было не профукал момент. Поел. Бонус от еды обновился, и, что еще сильнее меня обрадовало, теперь не только вне боя восстанавливал жизни, но и в бою, пусть и со сниженной скоростью. Да только с уроном врагов это мертвому припарка. А горестные и тяжелые мысли о друзьях отложил. Рано или поздно узнаю правду. Поднявшись с земли и отряхнув зад в холщовых стартовых штанах от пыли, я вернулся к кабанам. Добью уже легендарный уровень боя без оружия, уклонение тоже, возможно, подтянется. И под покровом ночи пойду в Ривердейл. Именно в темное время суток у ассасинов и вообще всех, кто так или иначе прокачивал скрытность, лучшие шансы остаться незамеченным. Радиус обзора у врагов снижен, а если скрывающегося не подсвечивает окружающее пространство или магический свет, то срабатывают какие-то внутренние параметры и формулы шанса успешно прятаться. Так что да, я по своему опыту могу с уверенностью заявить, что высокий уровень скрытности позволяет чуть ли не под носом у врагов шастать. Именно таким образом я и преодолевал бесчисленные орды монстров в подземельях, добираясь до боссов. Нанесен урон 5, получен урон 0. Навык повышен, бой без оружия 93 из 100. Навык повышен, уклонение 80 из 100. Я вступил в почти открытую схватку с еще одним вепрем, но все равно старательно смещался к дереву, дабы минимизировать риски для себя. Все-таки проще избивать тушу, которая не сопротивляется, нежели постоянно уклоняться. Впрочем, именно из-за этих манипуляций у меня просела прокачка уклонения. Хотелось победить врага относительно честно. Долго, муторно, бегая и смещаясь, но все же победить. В сущности, положительная сторона в этом была только одна. Враг долго не умрет, позволив мне качать важные навыки. Ведь когда он разматывается, то неминуемо погибает и довольно быстро. Но еще важно было и то, что мне буквально требовалась эта победа. Ощущение того, что я делаю все верно. Иначе я действительно поеду крышей. Битва затягивалась. И вскоре солнце стало слепить мне в глаза. Схлопотав болезненный лучик моего главного, непримиримого врага, солнца, проникшего предательским лучом между нескольких листьев и лупанув мне прямо в глаз, я на мгновение потерял ориентацию и пропустил удар. Кабан въехал мне в ноги своим костяным тараном. Сбил меня с ног, повесив сразу 4 негативных статуса. 2 замедления от разных источников, 1 отравление от мучений и падение ничком. На ловкости или боевых рефлексах я вскочил на ноги. С четвертью от обычной скорости попытался сбежать. Здоровье просело на 7 пунктов и снижалось по нулю от отравления. Твою ж налево, так что ж я за дурак-то такой? Яд — это тоже урон, а связанная душа поглощает 95% того урона, который я получаю. А 5% от 5 единиц — жалкие доли, которые не регистрируются целиком. Чтобы получить хотя бы единицу урона, яд должен бить по мне как минимум 50 единиц в секунду, чтобы моему телу был нанесен ущерб. Ох, как меня это обрадовало! Я даже не злился ни на солнце, ни на дурного кабана, который старался сломать мне колено. Мне всего-то нужно не допускать ситуации, когда меня за короткий промежуток времени атакуют 10 и более раз. Я, признаться, даже забил на первоначальную идею сбежать. Со здоровьем у меня все в порядке, запас сил тоже на уровне. Эффекты замедления я просто пережду и продолжу бой, как ни в чем не бывало. Через 15 минут солнце спряталось за горизонт и, готов поклясться, послало меня в далекое пешее путешествие по известному адресу. А кабан был убит. Моими собственными руками. О, как я возликовал! Пританцовывал возле этой мертвой туши и так, и эдак к ней. Убил сам своего первого кабана, не прибегая при этом к хитростям. Навык повышен. Бой без оружия — 100 из 100. Навык повышен. Уклонение — 100 из 100. Вам доступно открытие первого легендарного уровня навыка «Бой без оружия». Желаете сбросить прогресс и навсегда сохранить прибавку к эффективности навыка. Внимание! Количество возможных навыков, повышенных до легендарного уровня, ограничено 10. Вам доступно открытие первого легендарного уровня навыка «Уклонение». Желаете сбросить прогресс и навсегда сохранить прибавку к эффективности навыка. Внимание! Количество возможных навыков, повышенных до легендарного уровня, ограничено 10. Да, конечно, да! Ох, наконец-то что-то светлое произошло за все то время, что я провел на этой чертовой полянке. Да, я знал про ограничение количества легендарных навыков. Сейчас, согласившись с тем, что я буду прокачивать дальше и уклонение, я оставил себе свободными 8 слотов из 10 доступных. Такое ограничение существовало только для того, чтобы один персонаж не мог быть хорош сразу во всем. Потому сообществом игры был выработан золотой стандарт. 3 легендарки уходят на атакующие навыки, 3 легендарки на защитные, 2 на профессии и еще 2 на различную социалку или божественные навыки, если их прокачка подразумевалась выше 100 уровня. Но что за класс я получу, когда доберусь до 10-го? Вернут мне мой старый, несмотря на то, что моя теперешняя прокачка уже довольно сильно отличалась от той, что была во вторую мою попытку. Кто знает. Я разве что очень хотел поскорее это узнать. Бонус комфортного отдыха закончился, стало темнеть. Ну что ж, Майкл, забирай добычу и отправляйся, нечего сиськи мять. Эх, а я бы не отказался. Приподнятое настроение вызвало во мне желание кипучей деятельности. И пока я не утратил этот задор от открывшихся горизонтов, решил все-таки прокрасться в Ривердейл и поглядеть, что там после всех этих событий. Бета-мир явно работал не так, как надо. Похоже, это тот самый мир, в основу которого лег Арк, со всеми присущими ему особенностями, но какой-то другой. Параллельная реальность, быть может, или нечто сродни перемещению во времени, когда неигровых персонажей тут еще не было. Или уже нет. Скорее второе, судя по тому, как те местные монстры. Либо это что-то рукотворное. То есть сначала Ctrl плюс C, потом Ctrl плюс V. Ну и щедро насыпанные корректировки. Хотя я сомневался, что Хаулу хватит сил скопировать чужой мир и воссоздать его где-то еще. Впрочем, неважно, как будто мои размышления ускакали куда-то, о чем мне думать запрещено. Один хрен никакой конкретики. Итак, я подобрался к реке, у которой еще совсем недавно отдыхал. Подумал о том, что можно было бы зачистить крыса в сторожке напоследок. Благо моего урона теперь хватит, а яд мне на самом-то деле не страшен. Да, хорошая идея. Мясо, может, шкурки попадутся. Справился я, оборачиваясь на пережитой опыт, почти без проблем. Похожим образом я уже убил этих гаденышей, только тогда у меня были кинжалы, а урона было меньше. Единственное, за чем я неустанно следил, это количество суммировавшихся эффектов отравления. Я не позволял увеличиться значению выше 10. И вскоре мой опыт стал на уровне 171 пункта. Очень хорошо. Жаль только, что бонус отдыха я не смог реализовать вовремя. Но да не страшно, надеюсь, в таверне Ривердейла я найду кровать хотя бы какую-нибудь. Маркера на карте у меня не было. Единственное имеющееся задание добраться до шпиля никуда не вело. Поэтому я сам выставил в настройках карты себе отображение дороги до деревеньки. Сначала я прошел через хлипкий деревянный мостик, щедро оплепленный на сваях моллюсками. Доски под ногами жалобно скрипели, прогибались, а кое-где и вовсе отсутствовали, открывая вид на мутную воду с маслянистыми разводами. Перила давно сгнили и обвалились, так что приходилось балансировать, расставив руки. Интересно, они тоже в 65 раз усилены, и при случае отгрызут мне палец, если я к ним полезу? Проверять не стал. Скорее всего, это просто ничего не значащая декорация. Но, если подумать, из таких раковин в нормальных условиях добывают жемчуг или делают ремесленные ингредиенты для алхимии. Жаль, что сейчас не до того. Риск провалиться в воду и привлечь внимание речных тварей слишком велик. Тем более, судя по игровым сводкам, подобное уже случалось. Затем был сложный участок пролеска рядом с трактом, тянущимся с юга на восток. Весь путь здесь почти зарос травой. Но все еще угадывался по широкой колее, оставленной тяжелыми телегами. Наверное, когда-то по нему возили товары в Ривердейл. А теперь только ветер гуляет. Да и десятки игроков сновали туда-сюда ежечасно. А теперь и этого нет. Пролесок оказался гуще, чем я ожидал. Старые дубы и еще какие-то лиственные деревья. Я в этом не силен. Переплетались кронами, создавая сумрачный полог. Я крался, стараясь ступать бесшумно, и краем глаза следил за полоской скрытности в интерфейсе, чтобы она ни в коем случае не росла. Хорошо, что враги к этому пути не приближались. Ведь первачник все еще почти обучающая новичков локация. И монстры тут расставлены так, что в самый ответственный момент не нападут. Но сейчас в искаженном мире я не был до конца уверен в этих правилах. И, наконец, финальный рывок. Небольшой пригорок, поросший диким шиповником. Я взобрался под небольшой уклон и распрямился, вдыхая прохладный ночной воздух. С возвышенности открывался красивый вид на Ривердейл. Солнце уже давно село, так что разглядеть детали было тяжеловато. Я быстро осознал — деревня мертва. Хаба для торговли, обучения, общения с другими игроками, как это было в нормальном арке, у меня не будет. Ни тебе кузнеца, который починит оружие, ни старушки зельеварки, ни трактирщика с его заданиями. Окна и ставни заколочены, света в окнах нет. Кузня не чадит. Дымоходы холодны и давно не отводят углекислоту из домов. И тишина. Только отдаленные завывания ужасающих волков да стрекотание сверчков, которое лишь подчеркивает безмолвие и одиночество. Я постоял несколько минут, вглядываясь в детали, надеясь увидеть хоть какое-то движение. Ничего. Даже птицы не летали над деревней. Спустившись вниз по широкой тропе, все еще сохраняя скрытность и продвигаясь тихо и незаметно, я вошел внутрь деревни, сквозь старую калитку. Петли жалобно скрипнули, и я замер, прислушиваясь. Вроде как ничего необычного. Но первое, что бросилось в глаза, это странный полупрозрачный туман, стелющийся по земле. Такого тут явно быть не должно. А сверху было и не видно. Стало как-то зябко. Но не одним туманом единым. Жители деревни — неигровые персонажи, которые радостно раздавали награду и отправляли новичков в новые приключения, умерли и переродились, бродя между домами и по улицам, как призраки. Хотя, почему как? Это они и были. Черт побери. Радовало только то, что, несмотря на пятый уровень призраков и ужасающий, пробирающий до костей внешний вид, полоски их жизни были желтыми. Не агрессивны, надеюсь. Я уже было нацелился прошмыгнуть мимо неприкаянных душ прямо к таверне и хотя бы там немного переждать, отдохнуть с дороги и вообще прийти в себя. Как до моего слуха, в звенящей тишине ночи в мертвой деревне, донеслись явные звуки битвы.